Нина Бёрджес. Алло? Ха, хвала всемогущему Джа, ты наконец-то продрала глаза. А я, между прочим, сестрё, на третий раз тебя набираю. Моя сестра Кимми. Всего два предложения, а уже корчит из себя жительницу гетто. Встало ли уже солнце? Неизвестно, от чего я проснулась. От звонка или чтобы это узнать. Намаялась за день. Рассказывай, тусила небось напропалую. Слышишь меня? Тусила, говорю, напропалую. А ты не спросишь меня, что тебе за это причитается? Я уже знаю. Ты уже знаешь, что тебе причитается? Нет, знаю, что ты мне сейчас это скажешь. Ха, ну у тебя нынче сестрён-шестерёнки в голове крутятся, дай бог, шустренько. Я даже не привыкла к такой твоей сообразительности. Должно быть, сказывается утренний воздух. У Кимми заведено мне звонить как можно реже. С той самой поры, как она знается с Расом Трентом, сказавшим ей сводить контакты с узниками вавилонской шит-системы к минимуму. Сам он этих контактов избегает, каждые полтора месяца срываясь в Нью-Йорк. Кимми все дожидается визы, чтобы поехать туда к нему. Казалось бы, сын министра иностранных дел мог бы спроворить визу своей королеве. Но он об этом словно специально не догадывается, хоть бы раз предложил. Впрочем, на Ямайке продается решительно все, в том числе и американская виза. Так что может статься, это лишь дело времени. А впрочем, ладно, у меня сегодня дела. Чем могу помочь Кимми? Я тут думала на днях. Что ты знаешь о гарвеизме? Ты звонишь мне... Без 15:09. Без 15, Нин. Без 15:09. 9? Вот черт, мне же на работу. Никакой работы у тебя нет. Но в душ-то все равно надо. Так что ты знаешь о гарвеизме? Это что, радиовикторина? Алло, я в эфире? Не хохми давай. Тогда что за хохма? Будить меня с позаранку только за тем, чтобы преподать урок обществоведения? Вот, и я о том. Для тебя это как будто пустой звук. Потому-то белые вас так и держат под прессингом. Хотя при слове «Гарви» уши у тебя должны навостряться, как у собаки. Ты говорила сегодня со своей матерью? Она в порядке. Это она тебе так сказала? Мамульке нужно затачивать свою жизнь под борьбу. Только тогда она сможет реально выбраться из-под пресса шит-системы, как народ. От Раса Трента Кимми понахваталась мудреных словес. Вербальный инструментарий, которому научают англичане, чтобы перед кем-то ими козырять, пулять как перец в глаза. Растафарианство с негативизмом не имеет ничего общего. И поэтому слово «угнетение» фигурирует у нее как прессинг, хотя такого слова в языке нет. «Посвящать» у Кимми звучит как «затачивать». Бог знает, что вся эта абракадабра значит, но звучит так, как будто кто-то пытается создать свою собственную троицу, но забывает имя третьего в ней. «Что это за фигня, сестрёна, насчет которой ты меня пытаешь?» И слишком уж много труда уходит на то, чтобы ее запомнить. Но ничто не вызывает у Кимми такой симпатии, как непомерные усилия, которые на это тратятся. Особенно в то время, как Рас Трент, возможно, ищет себе другую женщину. Не королеву, как Кимми, но такую, которая будет запросто посасывать ему конец и может полизывать анус так, чтобы его «о нет» переходило в сладострастное «о минет». И все это с киской, при которой ему не обязательно умничать. Кимми хочет чего-то конкретного, но все никак не спрашивает, предпочитая, вероятно, выудить это в ходе разговора. Что же касается этого утреннего звонка, то кто знает, может, она просто хочет утвердиться, ощущать себя лучше, чем кто-то другой. А мой номер – одна из немногих комбинаций в 8 цифр, которые она в силах запомнить. Я бы назвала его национальным героем. Ну вот, по крайней мере, ты это знаешь. Он хотел, чтобы темнокожие в конечном итоге вернулись обратно в Африку. В каком-то смысле. Но хорошо, хорошо. Он был вор, который купил корабль, не способный никуда плыть, но, возможно, не единственный национальный герой, который был вором. Так-так, кто тебе сказал, что он вор? Знаешь ли, от того, что темнокожие никак не могут пойти путем прогресса, они предпочитают называть ворами своих соплеменников. Я и не знала, что настоящее имя Маркуса Гарви – Бёрджес. Или Бёрджес – это наша настоящая фамилия. Вот так ты и говоришь. Это в точности то, что по его словам говорят люди вроде тебя. Люди вроде меня? Не обязательно вроде тебя. В целом люди, блуждающие во тьме. Выйди из тьмы и иди к свету, сестрёна. Я могла бы ее заткнуть, Но Кимми, как и Рас Трент, с тобой, по сути, не разговаривает. Ей нужен лишь свидетель, а не слушатель. Ну а почему звонить мне, если ты уверена, что я не единственная, кто блуждает во тьме? Могла бы набрать кого-нибудь из подружек по твоей супер-пупер-школе, типа того. Сестрена, если революция когда-нибудь произойдет, то она должна вначале произойти у тебя дома, ты вникаешь? Да? А дом Расса Трента, по-твоему, уже освобожден? На нем свет клином не сошелся, у меня есть и своя собственная жизнь. Разумеется, а сошелся он на Маркусе Гарви. Куда, по-твоему, движется твоя жизнь? Все вы темнокожие мечетесь, как безголовые куры, и даже не знаете, почему у вас нет направленности. Ты хотя бы читала «Душу на льду»? Или насколько с тобой поспорить, что ты не читала ни «Брата Солидада», ни как Европа подсидела Африку? Какая ты начитанная, всегда такой была. Книги они для мудрости, а бывает, что и наоборот. Проблема с книгой в том, что никогда не знаешь, куда она ведет, пока в ней не заблудишься. Ну ладно, мне пора в душ. Да зачем? Тебе все равно идти некуда. А шла бы ты, милая, лесом. Понести от Че Гевары мне не удалось. У него на меня не встал. Так что не попробовать ли накрыть революцию своей вагиной? Эти слова едва не срываются с моего языка, но тают там, как сахарная пудра. Я твержу себе, что терплю Кимми, потому что если б я заговорила с ней таким тоном, как она со мной, она бы не пережила этого. Не перевариваю людей, которых приходится оберегать в то самое время, как они стремятся ужалить тебя побольней. В глубине души она все та же девчонка, которая больше всего на свете любит нравиться, а для себя по-детски желает родиться в нищете и бороться, бороться, чтобы со всей полнотой ощущать ненависть к обитателям Норбрука. Но когда-нибудь она доиграется, оттолкнув меня слишком далеко или, наоборот, недостаточно сильно. Я продолжаю внушать, что у меня на нее нет времени. Хотя кто, как не я, ездила с ней на одно из тех собраний 12 племен Растаманов. Не помню, когда конкретно, но, наверное, в ту самую неделю, когда мы отправились на вечеринку в дом певца. Всю дорогу туда она, перекрывая тарахтение Фольксвагена, громко вещала о том, что мне надо делать, а что не надо. И чтобы я, чего доброго, не заставила ее краснеть своей неотесанностью. Голосом скачущим и срывающимся на выбоинах она наущала, что когда я въеду в состояние, меня поглотят позитивные вибрации, и я заточусь под борьбу за освобождение чернокожих, свободу Африки и его императорского величества. Имеется в виду император Эфиопии Хайле Селассие I. Или же, может, я уже слишком погрязла во зле и порядочности, чтобы меня обуяло хоть что-то позитивное. Потому как истинный растафари начинает с того, что распаляет в себе огонь. Огонь глубоко внутри, который не загасить стаканом воды, и нельзя пассивно ждать, пока он испарится из твоих пор, словно пот. А необходимо прорвать в своем уме брешь, чтобы он неистово вырвался наружу. «Ты мне что, об изжоге?» – пошутила я последний раз за вечер. Кимми на это удостоила меня взгляда, который она или унаследовала, или переняла от матери. Что-то вроде «Я, признаться, ожидала от тебя большего». «Хорошо, что ты хотя бы одета, как приличная женщина», сказала она на самый нудный прикид, который я только смогла сыскать. Лиловая юбка до лодыжек, шуршащая при ходьбе, и белая рубашка в напуск. Сланцы. Сложно представить, чтобы растафарианцы благосклонно воспринимали женщин на высоких каблуках. Даже не припомню, как я согласилась ехать. Мне кажется, я отказывалась, но Кимми вела себя так, будто у нее горела квота на число, как у тех церковных мальчиков зазывал с университетских кампусов, у которых вид такой, будто их высекут, если они не обеспечат в день определенное число неофитов. Забавно, право. Когда мы приехали на этот сбор в доме на Хоуп-Роуд, вид у особняка такой, будто перед ним в свое время стегали кнутами рабов, два этажа, все из дерева, окна от пола до потолка, огромная веранда. Кимми умолкла. Всю дорогу сюда она тараторила без умолку, а как только мы прибыли, то словно превратилась в монашку с обета молчания. Рас Трент был уже здесь и разговаривал с женщиной. Прошу прощения, с тщерью. Больше улыбался, чем говорил, поглаживая бороду и накреняя голову то так, то эдак, в то время как его собеседница, белая, но в растаманской шапке, стояла, сцепив перед собой руки, и излагала что-то вроде утяжеленной американской версии: «Я так рада, что я здесь!» «Ну а я?» «Я так рада была наблюдать, как образцово держит себя Кимми, как она ерзает, переминается с ноги на ногу, будто не знает, пройти ли ей туда-сюда или уйти, или дождаться, пока он обратит на нее внимание. И все это время молчит. Все женщины здесь молчали, кроме той белой, что разговаривала с Трентом. Если б не обилие красного, зеленого и золотистого, да еще и джинсовых юбок, я бы подумала, что меня окружают мусульманки. Далеко в углу три женщины, освещенные открытым огнем, готовят на нем итальянскую по виду еду. Я скована, и маяк внимания движется лишь синхронно с моей головой, поводя своим лучом туда и обратно. Я ничего не могу с собой поделать. Уже поглядываю на парней, а особенно на девушек из моей школы, открывших в себе истинный свет растафарианства. Хотя они здесь, похоже, только для того, чтобы сделать головняк своим состоятельным родителям. Заниматься сексом с мужчиной, не пользующимся дезодорантом, или женщиной, не бреющей ноги или подмышки, можно лишь до известной поры и в известной степени. Может статься, мужским воплощением истинного растафари является мускусный бык, а женским – рыба. Женщин здесь много, и все они в движении. Постепенно я замечаю, что они чем-нибудь услуживают мужчинам. Подают еду, придвигают табуреты, подносят воду, спички для раскуривания травки, снова еду, наливают сок из больших бутылей. Освещение? Раскрепощенность? Черта с два! Живи я в викторианском романе, я бы по крайней мере нашла себе мужчин, которые знают, что такое приличная стрижка. Сестра все так и торчала возле меня, по-прежнему ерзая. Полный контраст с той Кимми, которая, казалось, только затем сюда и ехала, чтобы демонстрировать свое превосходство надо мною. Как сейчас со своим телефонным звонком, 7 последних минут которого я толком и не слушала. Время показывали часы у меня над дверью. Канализировать эмоциональную энергию в сторону конструктивных расовых интересов, массовая жертвенность, через образование в науке, индустрии и выстраивании характера с акцентом на массовом образовании. И... Ты там хоть слушаешь, что я тебе говорю? А? Что? Извини, я тут муху пытаюсь прибить. Муху? Что за дрянь лазает у тебя по постели? Я не в постели, Кимми. И вообще, могу ли я теперь тебя так называть? Раз Трент, наверное, уже успел дать тебе какое-то другое, не рабское имя. Он зовет меня Мариам, но это всего лишь между мной и теми, кто свободен. А, ну ясно. И ты, сестрёна, в это число не входишь, пока не решишь обрести свободу. Так теперь ты вольна возвратиться в Африку? Вопросов нет. РТ тоже мне это сказал. Возвращение в Африку – даже не самый главный аспект философии Гарви. Главный аспект. Слышать такие слова от Кимми крайне нетипично. Да и от раса Трента на то пошло тоже. Он и растафарианство-то, наверное, пишет как «раство», чтобы покороче. Удивительно, как легко она выводит меня из себя, хотя стервозность во мне, вскипая, неизменно останавливается где-то во рту и наружу не выходит. Чем дольше Кимми танцует вокруг какого-то вопроса, тем сильнее он чувствуется и ее бередит. Ты звонишь мне по какой-то другой теме, нежели обществоведение, так ведь, Кимми? О чем ты вообще? Я тебе говорю, революция первым делом начинается дома. То есть не в кровати. Это одно и то же. Хочется ей сказать, что я устала быть единственной, с кем она чувствует себя в своей тарелке, говоря сверху вниз, в самом деле. И тогда она говорит: «Ты грязная мелкая лицемерка». Наконец-то. Это в каком смысле? В таком, что ты трахаешься с ним. Ты это о чем? Ты думала, тебя никто там не заметит, как ты ошиваешься у его дома, как какая-нибудь потаскуха? Я так и не понимаю, о чем ты говоришь. Шелли Муян сказала мне, что была уверена, когда проезжала мимо, что видела там тебя, как ты вчера днем ошивалась у его ворот, как раз когда она ездила за своими детьми. Ну, конечно, я одна такая шоколадная девчонка в спальном районе. Когда она ехала обратно с детьми, то снова тебя там видела. Ты разговаривала со своей матерью? Я знаю, что ты с ним трахаешься. Трахаюсь с кем? С ним! Это не твое. Ну и что? И вот теперь ты поджидаешь его на углу, как проститутка. Кимми, тебе больше заняться нечем. Расскажи лучше в очередной раз своей матери, что эта шит-стема изнасиловала ее и избила ее мужа. Маму никто не насиловал. Это тебе Растрен сказал? Или он сказал тебе, что ее изнасиловал Вавилон? Ну давай же скажи. Скажи мне, что он тебе сказал, потому как своего мнения у тебя ни херасеньки нет. Чего-чего? Что? Маму никто не насиловал, никто не... Учитывая, что раз Трент в тот момент наверняка охаживал тебя во все дыры, откуда у тебя, блин, такая уверенность? Он просто проверял, поняла? А меня он не проверял, когда клал на меня глаз? Если и клал, то потому что он все еще не может забыть меня. Ах, Кимми, Кимми. Большинство людей забывают тебя в считанные минуты после того, как с тобой встретились. Жаль, что мама с папой не знают, что ты такая мерзкая сука. Может быть, но зато они, наверное, знают, что ты больше не моешь себе кошелку, потому что стала растаманкой. Все, мне на работу. Нет у тебя ни хера никакой работы. Но зато она есть у тебя, и почему ты на нее не торопишься? Раз Трент, наверное, обосрался, а жопу-то ему подтереть некому. Ты грязная, подлая сука. Подлая! Обычно я позволяю ей костерить меня, пока она не сбивается с дыхания. Но чувствуется, что на этот раз я слегка переборщила. Я умолкаю, потому что чувствую, что мне хочется продолжить. Кимми не видит, что от усилия я даже поджала губы. И единственное, почему он тебя трахал, это чтобы проверить, крепко ли у тебя в родне друг друга любят. То есть дальше он возьмется за маму? Тэ все мне про тебя рассказал. Вот именно, что твой Тэ все тебе и говорит, а ты сидишь, развесив уши, и за 2 года тебе в голову не пришло ни единой собственной мысли. Ты хоть сама-то себя слышишь? Втюхиваешь мне о бомбоклате Маркусе Гарви, как училка и старичка. Раз Трент вешает тебе лапшу на уши, как какой-нибудь детсадовке. Рассказывает тебе всякую хрень, а ты думаешь, кому бы теперь все это рассказать, чтобы самой при этом возвыситься, а кого-нибудь принизить. И, как обычно, набираешь меня. Мне же эти твои уроки истории по боку, и до твоего Гарви мне никакого дела нет. Как и до твоего Раста бойфренда, который, наверное, в Нью-Йорк шныряет за тем, чтобы насасывать там чей-нибудь клитор. И если ты, кстати, надеешься, что твой краснокожий козел-друг поможет тебе раздобыть визу, чтобы ты выяснила, чем он там реально занимается в Нью-Йорке, то значит ты еще тупее, чем твоя неразлучная майка университет Ганджи. Мне хочется продолжать. Есть чем заняться, но меня просто прет. У меня есть родители, что сидят сейчас как уточки и тихо ждут, что к ним снова нагрянут. Нагрянут те же ублюдки, чтобы забрать то, что не влезло им в багажнике с первого раза. И я готова идти. Готова настолько, что мне плевать, если я начну жечь мосты еще до того, как через них перейду. Даже если речь идет о моей гребаной сестрице. Я хочу отправиться обратно на Хоуп Роуд и просто встать там у ворот. Встать и вопить, вопить, вопить, пока он или не откроет все двери, или не вызовет полицию. А если он вызовет полицию, я проторчу ночь в каталажке, а на завтра вернусь и буду снова вопить и вопить. И он, черт возьми, мне поможет. Потому что если б могла помочь себе я, то я бы плевать хотела на него и на этих его полуночных рейверов. И он даст мне денег. Даст их столько, чтобы я заткнулась. Столько, чтобы я вошла в посольство Соединенных Штатов с заднего хода и вышла оттуда с 3 визами. 3. Потому что Кимми ее не захочет, но и хрен на нее. Хрен, хрен, хрен! Во рту у меня кипят по меньшей мере 10 лет моего терпения. И я наконец-то освобождаюсь от этого бремени, броня, на чем свет стоит всех, кому нет и кому есть до этого дела. Мне хочется выплюнуть все это ей в лицо, так, чтобы лопнули ко всем бомбоклад хренам ушные перепонки. Но она вешает трубку.